и оставил мысль добраться этой ночью до Ньюара, решив, что сейчас его вполне устроит фермерское гостеприимство. Он сошел с дороги и побрел на свет, ощупью пробираясь между деревьями, но огонь оказался куда дальше, чем он думал, и куда больше. Это был не свет лампы в доме и даже не отблеск походного костерка, а огромный костер, почти пожар. Он бушевал в разрушенном доме, от которого осталась лишь пара осыпающихся стен. В углу между этими стенами сидел человек в плотном плаще с капюшоном. Он закутался так, словно на дворе стояла лютая зима, а не теплый осенний вечер. Надежда хрониста воспряла при виде маленького поварского костерка с висящим над ним котелком. Но, подойдя поближе, он почувствовал странный скверный запах, мешавшийся с дымом, вонь паленого волоса и гниющих цветов. Хронист тут же решил ни в коем случае не есть того, что этот человек готовит в своем котелке. Ну, хотя бы можно поспать у огня. Все лучше, чем ютиться у дороги. Хронист вошел в круг света от костра. «Я увидел твое...» Начал он и запнулся. Незнакомец тут же вскочил на ноги и наставил на него меч. «Нет, не меч. Какую-то длинную темную палку, слишком прямую и ровную, чтобы быть простым поленом». Хронист замер, как вкопанный. «Я просто искал место для ночлега», — быстро сказал он, бессознательно хватаясь за железное кольцо, висящее на шее. «Я не хочу никаких неприятностей. Я оставлю вас с вашим ужином». Он сделал шаг назад. Незнакомец расслабился и опустил палку. Та металлически звякнула о камень. «Обгорелое Господне тело, что ты здесь делаешь в такую пору?» «Я направлялся в Ньюар и увидел ваш огонь». «И ты просто пошел на неизвестный огонь в лесу ночью?» Человек удивленно повертел капюшоном. «Вот ведь угораздило тебя». Он сделал хронисту знак подойти, и писец заметил на его руках толстые кожаные рукавицы. «Тейлу болезный, тебе всю жизнь так не везет? Или только этой ночью?» «Я не знаю, кого вы ждете», — сказал хронист, отступая еще на шажок. «Но, полагаю, вам лучше делать это одному. Заткнись и слушай». — оборвал его незнакомец. — «Неизвестно, сколько у нас времени». Он опустил глаза и потер подбородок. — «Боже, я никогда не знаю, сколько вам, людям, можно рассказать. Если ты не поверишь, то решишь, что я рехнулся. Если все-таки поверишь, то запаникуешь, и толку от тебя не будет никакого». Он взглянул на хрониста, который и не думал двигаться с места. — «Проклятие! Да иди же сюда! Если уйдешь, считай, ты уже мертв». Хронист оглянулся через плечо на темный лес. «Почему? Что там такое?» Человек издал короткий горький смешок и покачал головой. «Тебе правду сказать?» Он рассеянно провел рукой по волосам, откидывая капюшон. В свете костра его волосы казались невозможно яркими, прямо огненными, а глаза сияли невероятной пугающей зеленью. Он смерил хрониста оценивающим взглядом и веско произнес: «Демоны». Демоны в виде огромных черных пауков. Хронист совершенно успокоился. Демонов не бывает. По его тону было заметно, как он устал повторять очевидные истины. Рыжий скептически фыркнул: «Ну, тогда можно смело отправляться по домам». Он сверкнул безумной ухмылкой, но тут же посерьезнел. «Слушай, я так понимаю, ты человек образованный. Я ученых уважаю, и по большому счету ты прав. Но здесь и сейчас, сегодня ночью, ты ошибаешься, как никогда еще не ошибался. Если ты это поймешь, то не захочешь топтаться по ту сторону костра».